Глава 22. Столбы для ограды. Я открыл глаза, услышав птичью трель. Я лежал на спине и смотрел на замысловатый узор. Вскоре я узнал в нем ветки на фоне темно-серого неба. Воздух был прохладным, свежим и удивительно чистым. Я лежал совершенно неподвижно, ничего не желая, в глубоком удовлетворении и полной гармонии с окружающим миром. Небо надо мной постепенно светлело, птичьи трели раздавались все чаще. Уж не знаю, как долго я бы оставался в таком состоянии, если бы утес не подошел ко мне и не ткнулся с любопытством мне в ногу. Я посмотрел на него, поднял руку и почесал лицо. Мне казалось, я вернулся из далекого путешествия, и теперь все то, что некогда было мне знакомо, стало странным и новым. Я медленно сел и отряхнул с голой спины несколько листьев и сучков. Блестящий черный жук полз по моему бедру. Я скинул его в сторону и протяжно зевнул. Я был один. «Аликея?» — негромко позвал я, но ответа не последовало. Я медленно возвращался в свой мир. Рядом лежала моя разбросанная одежда. Я снова зевнул и медленно поднялся на ноги. Я ожидал от тела боли или оцепенелости, однако чувствовал себя прекрасно. «Аликея!» — позвал я погромче. Какая-то птица сипло каркнула и шумно взлетела в воздух. Я успел лишь мельком заметить ее черно-белое оперение. Другого ответа я так и не получил. Либо она ушла и вернулась туда, откуда приходили спеки, либо осталась поблизости, но предпочла спрятаться от меня. Неопределенность немного меня смущала. «Аликея!» — прокричал я ее имя и почти рассердился на себя за то, что зову ее. «Она знает, где я, и если она предпочла уйти, мне не следует унижаться, вопя, как брошенный ребенок. Я собрал свою влажную от росы одежду. В тусклом утреннем свете она выглядела грязной и поношенной. Мне не хотелось натягивать ее, но я не привык разгуливать голышом. Одеться оказалось непросто. Когда я натянул на себя отсыревшую одежду, я сразу же замерз, и вместе с неприятными ощущениями ко мне вернулась прежняя жизнь. Я содрогнулся и осознал, что мой постоянный голод разыгрался всерьез. Я потер заросшее щетиной лицо, и мне показалось, будто я проснулся только сейчас». Подойдя к утесу, я оперся на него, находя утешение в его тепле и надежности. Моя близость с Аликеей представлялась мне путешествием в воображаемый мир, ставший пустым звуком теперь, когда свет дня разогнал его призрачную дымку. Казалось, от прошедшей ночи меня отделяет столетие. «Поехали домой, утес», — сказал я своему мощному коню. Меня тревожила мысль о возвращении домой с пустыми руками, после столь долгого отсутствия, но не настолько, чтобы задерживаться в поисках подходящих столбов для ограды. Пробудившийся голод был так настойчив, что меня бросило в дрожь. Исчезновение Аликеи казалось мне низкопробным трюком. Я не мог понять ее поведение, но потом задал себе вопрос, а стоит ли пытаться? Она спек. Чего я жду от нее? Пришло время вернуться к собственной жизни». Как я и предвидел, крупные копыта утеса оставили в лесном мху легко различимый след. Было нетрудно вернуться обратно тем же путем, каким я пришел сюда. Я пошел вперед, и утес охотно последовал за мной. В тенистом лесу ему не хватало травы, чтобы пастись. Наверное, он проголодался ничуть не меньше меня. Мы спускались по заросшим лесом холмам, на которые взобрались днем раньше. Я заметил, что лес больше не дышит для меня ни ужасом, ни усталостью. То ли его магия исчезла, то ли меня одарили защитой от нее. В любом случае, это было облегчением. Теперь я, наконец, видел лес таким, каким он был на самом деле. От его красоты перехватывало дыхание. Тень от ветвей приглушала яркий солнечный свет, превосходное освещение для глаз охотника. Я остановился перевести дух и дать передохнуть ноющим икрам ног. Долгий подъем на холм становился все более крутым. Оглядываясь по сторонам, я заметил две вещи. Местность казалась мне знакомой, однако я не помнил, чтобы спускался по этому склону вчера. Впрочем, следы копыт утеса четко отпечатались на земле. Я посмотрел на небо, но сплетенные ветви скрывали большую его часть. Я не мог бы сказать, двигаюсь я на восток или на север. Леденящая дрожь пробежала по моему хребту. Да, я знал это место, хотя внезапно у меня не осталось ни малейших сомнений, что проходил я здесь отнюдь не вчера, а год назад, как спек и ученик древесного стража. Я знал, что если проследую дальше по следам утеса вверх к гребню холма, то обязательно доберусь до тропы, ведущей к водопаду древесной женщины. Во рту у меня пересохло. Мне хотелось повернуть обратно, однако я понимал, что все мои попытки окажутся тщетными. Лес привел меня сюда, и магия не удовлетворится, пока я не пройду предначертанным мне путем. За спиной у меня фыркнул утес, недовольный остановкой на крутом склоне. Я продолжил подъем. Впереди я видел большой просвет в пологе леса. Я знал, кто и что ждет меня там. Не могу описать свои чувства в тот миг, когда я оказался на перекрестке миров. Я слышал о том, как чувствуют себя солдаты перед самым сражением. Мне кажется, я пережил нечто похожее. В ушах звенело, я едва мог дышать. Мое лицо горело, кожу покалывало, а затем оно словно онемело, заложило уши, и я вдруг потерял чувство равновесия, и все же я продолжал идти вперед, вытянув перед собой трясущуюся руку. Холодная рукоять сабли задела мою ладонь. Ее клинок глубоко вошел в гигантский пень поваленного дерева. Казалось невероятным, чтобы он рассек необъятный ствол, но именно так и случилось. Один удар сабли повалил дерево, однако длины клинка просто не могло хватить. На поверхности пня мог бы разместиться фургон. Я нанес удар этой саблей вовсе не по дереву, а по древесному стражу. Клинок рассек ее живот и застрял в хребте. Я видел, как вывалились наружу внутренности, как хлынула густая, словно смола, кровь. Она опрокинулась назад в точности, как это дерево, не до конца рассеченное надвое. Так что часть ее торса осталась неповрежденной, и сабля застряла глубоко в теле. Прежде я никогда здесь не бывал. Когда я последний раз прикасался к этой сабле наяву, я находился в землях отца в широкой долине. Месяцы спустя я нашел пустые ножны там, где их презрительно бросил Девара. Теперь я стоял, сжимая холодную рукоять, и дрожал от внутреннего разлада. Я призвал это оружие из реального мира в воображаемый мир Девара, и оно помогло мне закрепить один из концов призрачного моста. Я схватил его, чтобы сразить древесного стража, а потом оставил свой клинок в том мире. Теперь же невероятным образом он оказался здесь. Так в каком мире я нахожусь сейчас? Существует ли в нем Геттис? Я вновь оглянулся по сторонам, но нигде не увидел древесной женщины. Упавшее дерево было таким же, как то, что пустило корни в труп молодого солдата. Эти деревья росли и в конце королевского тракта, хотя и несравнимые с этим по размеру. И все же это дерево показалось бы гигантским рядом с деревьями равнин или старого Тореса. Длинный ствол лежал на дерне, примяв меньшие деревца и открыв огромный просвет в лесном пологе. За год, прошедший с тех пор, как я свалил его во сне, он успел обрасти мхом. Под ним укрывались грибы. Одна из ветвей в верхней части превратилась в новый побег, прорастающий из ствола. Я смотрел на поверженное дерево и вспоминал слова древесной женщины. «Такие, как мы, не умирают подобно прочим». Она пала от моей сабли, но ее дерево продолжало жить. Я попытался вытащить саблю, Она не поддавалась. Я стиснул зубы и рванул изо всех сил. Сабля не шелохнулась, словно вросла в дерево. Я отпустил рукоять и оглядел небольшую поляну, образовавшуюся из-за падения древесного стража. Вокруг высились другие огромные деревья, но ни одно из них не могло сравниться с ней. Я почуял аромат древности, куда более глубокой, чем у любых зданий в старом Таресе. Эти деревья простояли многие поколения, и если им ничто не помешает, продолжат стоять и дальше. Но продолжат ли? Словно идя на зов, я оставил неровный пень ее дерева и зашагал по нашей прежней тропе. Вскоре я вышел из сумеречного леса и оказался на скалистом краю гребня. Я взобрался немного выше, к каменистому выступу, служившему нам обзорным пунктом, и мне сразу показалось, что я стою на краю мира. Подо мной расстилалось волнующееся море крон в чаше неглубокой долины. Из своих снов я помнил ее цветущие и зеленые, но сейчас, посмотрев вниз, я увидел королевский тракт, заканчивающийся посреди леса. Он рассекал листву, точно след червя в яблоке, устремляясь к древним деревьям подо мной. Я даже смог различить рабочие отряды, они напоминали деловитых насекомых, прогрызающих себе путь в лесу. Прямая линия просеки тянулась ко мне, открывая шрам обнаженной почвы. Тракт устремлялся в горы по самому доступному маршруту. Отсюда я видел то, что не было заметно с самой дороги. Все деревья, стоявшие вдоль обочины, были ослаблены появившимся рядом с ними разрывом. Листья многих из них приобрели нездоровый оттенок зеленого. Дорога испортила их корневую систему. Некоторые деревья клонились в открывшийся просвет. Когда выпадет новый снег, его тяжесть заставит их опуститься еще ниже, в свою очередь ослабляя следующий ряд деревьев. Они умрут. Меня огорчила эта мысль, хотя я знал, что это просто обычные деревья. На их месте вырастут другие. Но те три дерева, срубленные в конце королевского тракта, были каэмбра, того же вида, что и дерево стража. Их потеря невосполнима и уже стала причиной для скорби. Если строители срубят и другие, это будет катастрофой. А если дорога пойдет дальше, то в древней роще появится широкая просека. Я отвернулся и отправился обратно к своему дереву. «Я понимаю, почему вы сопротивляетесь», — сказал я, стоя у поваленного ствола. «Понимаю, почему вы считаете, что должны нанести ответный удар в самое сердце моего народа. Мы ударили в ваше. Но рано или поздно дорога будет проложена, и деревья каэмбра падут. Это невозможно изменить». «Ты все еще так думаешь?» — спросила она меня. Я отчетливо слышал ее голос, но не стал оборачиваться, чтобы взглянуть на нее или на ее пень. Я не хотел смотреть на то, что сотворил. «Они не остановятся, древесная женщина. Ты можешь насылать на нас магические волны страха, усталости или печали, но заключенные, ведущие работы, лишь немногим отличаются от рабов, они постоянно живут в страхе, печали и усталости. Твоя магия замедляет их работу, возможно, на годы, но она их не остановит. Рано или поздно королевский тракт пройдет по этим холмам и дальше через горы, и по дороге устремятся торговцы и переселенцы, а от деревьев каэмбра останутся лишь воспоминания. Сейчас мы и есть воспоминания. Уже многие сотни зим я не обладаю плотью и кровью, но столетия не ослабляют моей власти, солдатский сынок. Нет, чем выше я расту, тем могущественнее становлюсь. Ветер шелестит в моей листве и разносит мои мысли по всему лесу. Даже ты с твоим холодным железом не смог меня уничтожить. Ты повалил меня, но я поднялась снова. И теперь будет другая я, пустившая корни в прошлое и протянувшая ветви в будущее. Теперь ты понимаешь? Теперь я понимаю еще меньше, чем прежде. «Отпусти меня, древесная женщина, я не принадлежу к твоему народу, отпусти меня». «Но как мне сделать это, если магия связывает меня еще сильнее, чем тебя?» Я почти видел ее краем глаза. Толстая старая женщина с седеющими волосами или, возможно, гибкая девушка с пятнистым лицом проворного и дружелюбного котенка. Она нежно улыбнулась мне. «Льстец!» «Отпусти меня!» — вновь отчаянно взмолился я. «Я не держу тебя, мальчик-солдат!» — тихо ответила она. «И никогда не держала. Магия связывает нас обоих, и она возьмет у нас все, что пожелает. В те дни, когда я ходила по этому миру, я служила ей и продолжаю служить сейчас, и ты должен служить. Ты служишь ей с тех пор, как она отняла тебя у трусливого Кидона и сделала своим. До меня доходили слухи о том, что она творила через тебя. Твоей рукой она остановила вращение веретена равнин, не так ли? Они больше никогда не смогут нам угрожать. Так магия действовала в тебе, мальчик-солдат. Она подавила сопротивление могущественного народа, который когда-то затопил все равнины и подумывал взобраться в наши горы. Неужели ты полагаешь, что она не остановит тех, кто придет от далекого моря? Нет, она воспользуется тобой, мальчик-солдат, и какое-то твое действие, слово или жест уничтожит твой народ. «Я этого не делал», — слабо возразил я. «Я не уничтожил магию равнин». Я солгал, словно таким образом мог что-то изменить. Правда ее слов пронзила все мое существо, так мой железный клинок когда-то вошел в ее тело. Я был там, когда веретено перестало вращаться. Я чувствовал, как магия дрогнула и замерла. Если бы меня там не оказалось, если бы я не прогнал мальчишку от вершины веретена, стал бы он озорничать у его подножия. Если бы не я, возможно, холодное железо не упало бы вниз и не остановило бы танец. И если я сделал это, тем самым положив начало окончательному падению народа равнин, значило ли это, что я стану причиной гибели собственной страны? Я не могу это сделать. Я не могу таким стать. Ветер, словно ласка бесплотной руки, потрепал меня по волосам. «О, мальчик-солдат! Так говорила и я. Магия не добра. Ее не заботят наши желания. Она берет нас такими, какие мы есть, по большей части маленькими, обычными людьми, и делает великими. Великими! Так называют нас другие, полагая, что мы обладаем силой. Но ты и я, мы знаем, что означает быть хранилищем для могущества магии. Мы инструменты. Не нам пользоваться этим могуществом. Это другие могут так думать. Они пытаются дружить с нами, рассчитывая получить выгоду от нашей силы. Ты предупреждаешь меня об Аликее? Она молчала, быть может, я ее смутил. Возможно ли, чтобы она ревновала? Я полагал, она слышала больше, чем мне бы хотелось. Она мягко рассмеялась, и в ее смехе я уловил эхо горечи. «Аликея — лишь дитя. Она владеет немногим. Ты уже познал все, что она может тебе дать, но ты и я...» «Я ничего не помню обо мне и тебе», — торопливо перебил я ее. «Ты помнишь», — спокойно заверила она меня. «Воспоминания лежат глубоко в тебе, так же глубоко, как магия, и они столь же реальны, сколь и магия». В ее голосе слышалась нежность. Я опустил голову, горло внезапно сжалось от печали, которая и принадлежала мне, и нет. На глазах выступили слезы, я протянул руку и коснулся грубой коры ее пня. «Не нужно горевать, мальчик-солдат», — пальцы ветра погладили мою щеку. Есть любовь, которая выше тел и времени. Мы встретились в магии и там познали друг друга. Я учила тебя ради магии. Она потребовала этого от меня. Но я любила тебя ради себя самой. И в том месте и времени, где столетия и формы теряют значение, а есть лишь уют прикосновений родственных душ, наша любовь останется. Я так сожалею, что убил тебя, — воскликнул я, падая на колени и обнимая пень огромного дерева. Конечно, я не мог его обхватить, он был слишком большим. Тем не менее, я грудью и лицом вжимался в кору, но не мог найти ее там. Во мне находился другой, тот, кто был мной, но жил иной жизнью, отдельный от юноши, поступившего в академию. Я сражался с этим собой и победил, но он все еще таился во мне, и именно его сокрушительную скорбь я ощущал сейчас, скорбь, принадлежащую и не принадлежащую мне. «Но ты меня не убил». «Не убил», — утешала она меня. «Я продолжаю жить, и когда дни твоей смертной плоти подойдут к концу, ты продолжишь жить вместе со мной, и мы проведем вдвоем много времени, куда больше, чем может сосчитать человек. Но сейчас это лишь обещание», — услышал я собственный голос. «Это говорил я сам. Дерево, к которому я прижимался, было всего лишь пнем, поросшим мхом. Я пытался почувствовать в нем древесную женщину, но она исчезла, и вместе с ней мое другое я. Я встал, размазывая по лицу слезы, и ушел. Я был не слишком удивлен, поняв, что сюда вела лишь единственная цепочка следов. Мы не проходили этим путем. Ни утес, ни я прежде не появлялись тут воплоти. Через некоторое время я подошел к тому месту, где свернул с прежней тропы и зашагал по ней голодный, усталый и озадаченный. Был ли я преданным сыном-солдатом, верным воином королевской каваллы или лишенным наследства сыном, выдающим себя за рядового в захудалом приграничном форте? Был ли я учеником лесной волшебницы, ее возлюбленным и убийцей? Покрыл ли я себя позором прошлой ночью, когда занимался любовью с женщиной с пеком, или просто испытал восхитительные и необычные ощущения? Потом я безуспешно попытался понять, что означала эта встреча древесного стража и моего другого я. Я ощущал отзвуки их чувств и не сомневался в их искренности. Это казалось еще более странным от того, что я был немым и слепым участником их любви. Увидев, как свет пробивается сквозь кроны деревьев впереди, я понял, что подхожу к линии, разделяющей древний лес и подлесок на выжженном склоне. Я замедлил шаг. Скоро я перейду из одного мира в другой, но сейчас, приближаясь к границе, я не был уверен, хочу ли этого. Если я покину лес, мне придется принять серьезное решение, последствия которого я не могу предвидеть. Чего желает от меня магия? Я не знал, как, и не представлял себе, хочу ли следовать по пути, намеченному для меня ею, или буду бороться с ним изо всех сил. Древесная женщина сказала, что если магия возьмет верх, я стану причиной гибели моего народа. Мне это казалось невозможным. Однако у меня на глазах остановилось танцующее веретено. Складывалось впечатление, что с моей помощью магия спеков ускорила конец магии равнин и всего их народа. Неужели возможно, что я принесу подобную гибель и собственной стране?